По четко прочерченной лыжне стремились юноша в синем свитере и много впереди девушка. Юноша ускорил бег и нагнал девушку. Сейчас они шли шаг в шаг. Потом юноша, быть может, незаметно для себя, пошел быстрее. И когда спохватился, девушка была далеко позади. Ему неудобно было оглядываться, и единственное, что он мог сделать, чтобы вновь поравняться с ней, идти тише. И он шел все медленнее, и, очевидно, высчитывая, нет, это не счет шагов, счет дыхания, счет сердцебиения, счет пауз. Наверное, в своем счете он преодолел какой-то предел, и, остановившись, полунаклонился, чтобы поправить крепление. Полунаклонился и, конечно, посмотрел назад. А девушка и не думала идти за ним. Она стояла в добрых 30 шагах от него. Она остановилась в тот самый момент, когда он обошел ее и, не выпуская лыжных палок, заломила руки и стала орудовать шпильками. Парня это явно ошеломило и немало взволновало Петра. Все это произошло в какие-нибудь 3 минуты на кусочке снега, который можно было обнять глазом, даже не поводя головой. По незримой ассоциации, внезапной и тревожной, вспомнилась Кира. Нет, нельзя отставать. Да, наверное, и нельзя обходить. Только шаг в шаг. В дверь постучали нетерпеливо и робко. «Разрешите?» — произнес человек и поперхнулся. Дверь приоткрылась. «Петро! Бог всемогущий! Пощади!» В дверях стоял Вакула и смятенным крестом пытался осенить грудь. «Петро! Брат!» На какой-то миг Петр все забыл. И презрительно ненавидящий взгляд Вакулы, и его злое, сбивающее навзничь голодранец, босая команда, и звон серебряного, толкового, брошенного наотмашь. Хочешь — бери, не хочешь — не бери. И запах одеколона, сладковато-приторный, с примесью нафталина, пыли и пота, которым он обдавал себя 5 раз на день, когда проходил мимо, пыхтя и отдуваясь. Все забыл на миг Петр, когда рванулся вперед навстречу брату. А потом Вакула сидел, большой, бибельноголовый. Мать тоже посидела в 40 лет. И его толстые, как 2 пышки, руки неподвижно лежали на коленях. И он говорил бесстрастным голосом, точно давно, очень давно ждал встречи с братом, и поэтому все слова, которые говорил сейчас Петр, 10 раз сказал себе, вначале страдая и мучаясь, а потом все спокойнее. «Ты не думай, что я паду тебе в ноги и скажу «прости». «Нет», — говорил Вакула, и его затылок становился малиновым. «Я был крут с тобой, но видел в тебе и брата, и сына. А батька Дорофей говаривал, у белодедов и разум, и норов от кнута. Перестань стягать, мы дуреем. И не жди, что скажу «прости». Я хотел тебе добра, а потому и был крутой. Не жди. Не жду. Я тебя знаю. Петр искоса взглянул на брата. Ты мне лучше скажи, как мать, да Лёлька. Мать как мать, она нас с тобой переживет, ответил Вакула. Так, точно доброму здоровью матери надлежит не радоваться. «Каленая!» — воскликнул он, будто сокрушаясь. «А Лёлька, да что, приедешь в Питер? Может, не обойдешь дома, а?» «А я, право, и не думал», — искренне заметил Петр. «Если примете, чего ж мне обходить вас? Мать с тобой живет? А где ж ей жить?» Вакула смотрел все так же строго. «Ты, Петр, можешь обо мне что хочешь думать, но одно всегда признаешь за мной. Мать сберег я».